Вдова Матильда Верене в девичестве Боваль Раулю сразу не глянулась. Есть люди просто некрасивые, но вызывающие доверие и симпатию. Взять хотя бы трактирщика Газлена. Пожилая домовладелица никаких добрых чувств не пробудила. Надменный луноподобный лик с висящими щеками-брылями, словно у пса итальянской породы, холодно-внимательные маленькие глазки, поджатые губы, оспенные отметины на лбу, кошмарное траурное платье и облегающий чепец довершали унылую картину. Никаких сомнений, эдакое стервище запросто могла свести в могилу безвременно почившего мужа, а ныне видит смысл существования в том, чтобы портить жизнь соседям и постояльцам. Мадам встретила гостя из Парижа лишь скупым кивком, не проронив ни слова. Указала взглядом на каменную лесенку в три ступени и распахнутую дверь, ведущую в бельэтаж. Полуподвал дома на Иерусалимской улице, судя по всему, оставался нежилым. Вход отдельный, с угла Сен-Обер, что несколько успокаивает. Старая корга не будет смущать присутствием в комнатах. «Слава Иисусу!» – жизнерадостным голосом поприветствовал мэтра Ксавьер де Абарк, помощник брата Михаила и экзорцист капитула доминиканцев. Абсолютная противоположность мрачной хозяйки. Здоровая полнота, доброжелательная улыбка, румянец во всю щеку. «Жаль, что задержались, месье Разнар. Спешу успокоить. Отчитали чин, окропили. Живите бестревожно. Ни один бес не сунется». «Конечно, благодарю», — выдохнул Рауль. «Удивляться нечему. Бывшее жилище колдуна и еретика по канону следует сносить, а землю просаливать или проводить обряд изгнания нечисти и освящать. Михаил Авернский все предусмотрел». «Тюфяки и насильные вещи, пертюи, хозяйке было приказано сжечь», — продолжал тараторить брат Ксавьер. «Аптечные запасы мы проверили, подозрительные изъяли. И знаете что?» «Что?» «Обратитесь к мэтру Бенкуру в красильный цех. Пускай вам вывеску изящную сделает. Скажете, что я посоветовал, возьмет недорого. А нам уж, простите, пора, месса скоро». Два послушника быстро собрали литургические принадлежности в ларчик, и с тем доминиканцы отправились во свояси с чувством выполненного долга. Теперь каждый горожанин знает, что дом вдовы Верене безопасен, а новому аптекарю покровительствует священный трибунал. 120 турских денье за полгода. Рауль вздрогнул, услышав за спиной хриплый бас. Повернулся. У порога воздвиглась мадам, заслонявшая светлый дверной проем. «В цену входят дрова, обед и оплата прачкам. Желаете осмотреть комнаты?» «Спасибо, я лучше сам», — отказался мэтр. «И... у меня сейчас нет денег, чтобы внести вперед». 60 денье я получила от его преподобия Михаила Авернского», — брезгливо сказала вдова, не особо скрывавшая малоприязненного отношения к новому постояльцу. «Следующий взнос в мае, на Пасху. Иначе придется съехать. Ключ лежит на столе. Дверь во двор всегда запирайте на засов». Разговор был окончен. Страдающая одышкой толстуха выбралась на крыльцо и невежливо грохнула притвором. «Или это сквозняк виноват?» «Ну и ну», — проворчал Рауль. «Жить с такой мегерой под одной крышей — мученичество, достойное ранних христиан. Что ж, поглядим». Быстро выяснилось, что дурной характер не помешал хозяйке подготовить дом к прибытию мэтра Азнара. Деревянные полы выскоблены до белизны и застелены грубыми серыми ковриками. Возле каждого из очагов по внушительной поленнице. Лампы заправлены маслом. Жилых комнат в бельэтаже было две. Огромная спальня с воистину королевской постелью, ложа на кирпичном основании высотой в половину роста человека. Видны две заслонки внутренних печек кровати. В морозы достаточно затопить и спи себе в тепле. Перина, с виду если и не новая, то мало использовавшаяся, застелена желтоватым льном и меховым одеялом. Балдахин тоже льняной, но темно-коричневый, крашеный луковым отваром. Бронзовая ночная ваза с крышкой. Кабинет оказался поменьше и куда уютнее. Стол с пищим прибором, Рядом деревянное кресло с подушкой на сиденье, тяжелые табуреты, два шкафа с книгами, причем несколько полок пусты. Оно и понятно. Инквизиция конфисковала все сомнительные труды, оставив лишь дозволенные. Непременный Аристотель об именах Божьих Дионисия, несколько Евангелий. Надо же, очень редкие рукописи. Тавели Аль-Хорезми в переводе Аделарда из Бата, Иса ибн Али, канон врачебной науки Авиценны, травник Галена, хорошая подборка рыцарских романов, включая фривольные. Возвышенная песнь о Роланде соседствовала с неотличавшимся высокой нравственностью сочинением о королеве Элеоноре Пуату, жизнеописанием великой аквитанки, большая часть коего посвящалась любовным похождениям ее величества. На первый взгляд около 40 томов, а было на треть больше. Выходит, Гийом Пертюи являлся не только и не столько человеком высокоученым, но и состоятельным. Продав любую из книг, можно оплатить постой за год вперед. Одна только астрономия Аль-Кинди потянет у ценителей на 2 золотых ливра турской чеканки. Спрашивается, откуда у провинциального аптекаря появились средства на приличную библиотеку, какую не каждое аббатство может себе позволить? Странно. Думается, не зря мессиром Пертюи заинтересовалась инквизиция. Впрочем, он вполне мог получить богатое наследство. Всякое бывает. За кабинетом располагалась, собственно, аптека. Вытянутое помещение, туазов 4, занимавшее оставшуюся часть здания. Темно, пришлось открыть ставни. «Ого!» – оторопило пробормотал Рауль. «Щедрость Михаила Авернского не знает границ. Очевидно, мне на горе». «Это вовсе не подарок, а ловушка». Скромное предприятие мессира Азнара в Париже не шло ни в какое сравнение с размахом арасского еретика. Сюда вложены огромные, несчитанные деньги. За год или даже десятилетие ничего подобного создать невозможно. Вероятно, для Пертюи аптека была трудом всей жизни. На стойках красного дерева шеренгами выстроились запечатанные сосуды с выделенными краской метками. Ртуть, селитра, камедь. Борная соль. На первый взгляд, ничего особенного. Однако наиболее ценные ингредиенты хранились в настоящих фарфоровых банках. Следовательно, вместилища были куплены или в Византии, или у сарацин, куда в свою очередь попали из сказочного Китая. За фарфором полчища склянок цветного венецианского стекла, серебряные ларчики, несколько дарохранительниц, украшенных обработанными цветными камнями. Рауль распознал оникс, нефрит и африканский измаргат, гербарий в палисандровых ящичках, кислица, шалфей, можжевельник, корень бузины и далее без счета, основы для мазей, коллекция минералов, в отдельном шкафу яды, белладонна, цикута, бобы святого Игнатия. Ничего себе! Подобную аптеку можно отыскать лишь в старинных университетских городах. Например, в Болонье или том же Нарбонне, но только не в Медвежьем углу на северной границе со Священной Империей. Откуда такое богатство? Привлекающие покупатели необходимые атрибуты ремесла тоже присутствовали. Чучело крокодила под потолком – несомненная подделка. Речные ящеры выглядят совсем иначе. А это страшилище – ничто иное, как неуклюжий плод фантазии безвестного чучельщика. Амулеты на ремешках и цепочках – интереса не представляют. Как обычно, фаланга пальца святой Анны вправлена в покрытую амальгамой бронзовую оправу, а сама частица мощей представляет из себя почерневший со временем обломок куриной трубчатой кости. Выходит, мэтр Пертюи не брезговал и мелким жульничеством. Или просто собирал забавные безделушки. «Какое сокровище!» Рауль искренне расхохотался, вскрыв один из талисманов, якобы защищавший владельца от английских лучников. Вещица по нынешним временам вполне актуальная. Внутри ладанки обнаружился клочок пергамента с выведенным на латыни могучим заклинанием. «Сиди в обозе, не лезь под стрелы!» Остроумно, ничего не скажу. Так, а здесь что? В дальней части аптеки Между полками с бутылями для уксуса отыскалась узкая дверь с железной круглой ручкой. Подергал, заперто. Любопытно. На косяке сверху выцарапаны три руны, безусловно нормандские. Альгиз и Беркана читаются неплохо. Третий символ совсем затерт, да и поверхность доски возле значков выглядит словно бы отполированной. Дело ясное. Охранное сочетание. Попробуем провести по рунам ладонью. Пальцы слегка кольнуло холодом. Магия. Слабенькая, но действенная. Человек, не владеющий надлежащими способностями, отворить или выбить дверь не сумеет. Отсюда вывод. Мессира Пертюи трибунал обвинил в колдовстве не беспочвенно. Кое-что он все-таки умел. Знать бы, что именно. И насколько широки были его знания. Снять заклятие удалось моментально. Благо, с рунической магией приходилось иметь дело и раньше. Дверь поддалась, открыв лестницу, уводившую вниз, в темноту. Где тут лампа и огниво? Угрозы Рауль не почувствовал, но все-таки задержался на верхних ступенях. Принюхался. Вроде бы легкий аромат купороса. Из подвала тянет холодным воздухом. Значит, есть отдушины. Наглухо запертый и непосещаемый людьми подвал пахнет совсем иначе. Сыростью, гнилым деревом и плесенью. Короткий коридорчик внизу вывел в скупо освещенный квадратный зал. Дневной свет проникал через окна щели под потолком, поддерживаемым сложенными из камня столбами. Правильно, слева Иерусалимская улица. Прямо улица Сен-Абер. Окошки забраны толстым мутным стеклом в позеленевших медных рамах с частой решеткой. Фитиль лампы можно задуть. Глаза быстро привыкли к полумраку. «Вы были интересным человеком, Гийом Пертюи», — вслух сказал Рауль, оглядевшись. «А может быть, даже и опасным?» Недавний постоялец вдовы Верене оборудовал в подвале алхимическую лабораторию, подойдя к делу с обычными для него любовью и щедростью. На трех длинных столах поблескивают перегонные кубы и скопища реторт, темнеют погасшие атоноры, искрятся разноразмерные хрустальные шары на серебряных подставках-треножниках. Слышно гудение и чувствуется движение воздуха. Значит, Пертюи озаботился созданием добротной естественной вентиляции. Разумно. Сколько алхимиков задохнулось ядовитыми парами? Зная розу ветров в Арасе, сделать воздухоотводы вовсе не сложно. Вон темное отверстие под стропилами. Оттуда и сквозит. Аптекарь проводил здесь немало времени, иначе зачем у дальней стены обустроено ложе? Крепление для факелов. Стойка бюро. Делать по необходимости записи. Удобно. «Не станем торопиться», – прошептал мэтр Азнар. «Времени, как следует все изучить, у меня предостаточно». «Ох, не нравится мне эта история!» Вернулся в аптеку, аккуратно затворил ставни. Подумалось, что следовало бы вспомнить школярские времена и составить реестр препаратов. Ремесло требует исключительного порядка и внимательности. «Внизу уже побывали?» – услышал Рауль знакомый голос, едва зайдя в кабинет. «Удивлены, конечно!» «Давайте потолкуем, мэтр. Благо есть о чем».